Глава 10. Тайга. Жила-была в дремучем лесу одна девочка. Жила она там с мамой, папой и другими людьми, которым дремучий лес нравился больше городов. Девочка собирала грибы и ягоды, дружила с животными, умела стрелять из рогатки, определять стороны света по звездам и деревьям. Девочка была счастлива. Она не думала, что ее маленький мир может рухнуть. Но однажды это случилось. И девочка оказалась далеко-далеко, в чужих краях, с чужими людьми, которым не было никакого дела до чувств и желаний девочки. Шли годы. Девочка росла, превратилась в юную девушку и сразу слишком рано в женщину. Она стала лгуньей, поджигательницей, бродяжкой, наложницей, убийцей. И в ней больше ничего не осталось от той малышки, что дышала хрустальным воздухом тайги. Но тайга была прежней. Тайга стояла такая же, зеленая и вечная, мудрая и молчаливая. И когда они снова встретились, тайга и девочка, пусть и разделенные пока мутным стеклом вагонного окна, девочка вдруг поняла, что все еще можно исправить. «Дайка, ты плачешь?» Испуганно спросила Иринка, вставая рядом со мной в коридоре купейного вагона, где я замерла у окна, глядя на проносящийся за окном рассветный пейзаж. Пейзаж был, несомненно, тайгой, хоть еще и не моей. Моя тайга выглядела иначе. Она, состоящая в основном из хвойных деревьев, вековых елей, сосен, кедров, пихты, переливалась приглушенными темно-зелеными и лиловыми тонами. Здесь же лесной массив был куда пестрее. Его разбавляли белые стволы берез и светло-зеленый покров лиственниц. А лучи встающего солнца пробивались сквозь не слишком густые кроны и рассыпали тысячи зайчиков по траве и кустарнику, придавая картине воздушность и прозрачность. Но все равно это была уже настоящая тайга, бескрайняя и дремучая. «Нет, не плачу», — ответила я на вопрос Иринки и не соврала. Я не плакала. Я беззвучно смеялась, прижимая руку ко рту и вздрагивая плечами, не зная, как иначе дать выход охватившим меня эмоциям. Слишком неожиданной оказалась эта встреча. Я проснулась на рассвете, поднялась, еще почти дремлющая, вышла из купе и сразу увидела тайгу. Она была совсем рядом. Проносилась за вагонными окнами в приветствии, протягивая ко мне многочисленные руки ветвей. Я не знала, где мы сейчас находимся, через какие края проезжаем. Последнее, что запомнилось перед погружением в сон, постепенно исчезающие в сумерках поля и перелески Тюменской области. Но мы уже наверняка были в Сибири и продолжали двигаться на восток, в сторону огромного Красноярского края. «Тайга», — сказала я Иринке, не зная, как еще объяснить свой нервный смех, похожий на рыдание. «Тайга!» Но подруга, как всегда, поняла меня. Обняла одной рукой, прижалась, и несколько молчаливых минут мы вдвоем любовались проносящимся мимо бесконечным лесным пейзажем. За спиной щелкнула, открываясь, дверь купе, и выглянул заспанный Дэн. Уперся в меня тревожным взглядом. «Дай-ка...» «Я здесь», — поспешила ответить я. «Все в порядке. Сейчас приду». Дэн кивнул и исчез, а Иринка радостно шепнула. «Беспокоится. Почувствовал, что тебя нет рядом, сразу проснулся». Я сумела только неловко кивнуть и поспешила снова отвернуться к окну, пряча счастливую улыбку, машинально прижимая руку к животу под солнечным сплетением, где с позавчерашней ночи угнездилось ровное, приятное тепло. То самое тепло, которого все эти годы мне так не хватало. Маленький кусочек моего долгожданного лета. Но когда мне удавалось скрыть что-то от Иринки? «Ну, расскажи уже», — простонала она. «Целовались?» Я чуть помедлила с ответом. До сих пор мне были известны другие поцелуи. Настойчивые и бесцеремонные поцелуи Ральфа Доннелла. С Дэном все оказалось совсем не так. Он не проталкивал свой язык между моими губами, не клал по-хозяйски ладонь ни на затылок, фиксируя в удобном для себя положении, не запрокидывал мою голову назад до ломоты в шее. Дэн делал все слишком бережно, слишком нежно. Его прикосновения оказались зыбкими, и для того, чтобы убедиться в их реальности, хотелось уже самой прикасаться, прижиматься, ловить губами губы, стараясь удержать и продлить мгновение воздушной близости. «Целовались», — ответила я Еринке и не сумела сдержать волнительного вздоха. Слишком живы были воспоминания. Подруга заметила это, расцвела и уточнила. «Только целовались?» «Только целовались». И это тоже было необычно, потому что с Ральфом у нас за поцелуями всегда следовал секс. Но Дэн даже не пробовал меня трогать нигде, кроме лица и волос, по которым он раз за разом проводил кончиками пальцев, словно желая убедиться, что я действительно здесь, с ним. Сколько продолжались эти невесомые поцелуи и прикосновения на тесной купейной полке? Я не помню. Я не помню даже, как мы уснули. Только то, что сон мой тоже был невесомым и воздушным. А первое, что я увидела утром, — длинные ресницы Дэна прямо у себя перед глазами. И, словно почувствовав мой взгляд, они затрепетали, поднялись. Тепло в животе усилилось, начало распространяться по всему телу, и у меня снова сбилось дыхание. «О, подружка!» — протянула Еринка, глядя на меня с веселым изумлением. «Да ты вляпалась!» «Это точно. Начиная с нашего первого совместного пробуждения, мы с Дэном не расставались. В соседнее купе к остальным пришли вместе, в Тюмени на перрон сошли вместе, сотовые телефоны покупали вместе, в вагон-ресторан ходили вместе, а на следующую ночь ушли спать тоже вместе. Жаль, что целоваться в темноте на этот раз не получилось. Белёсый никак не хотел засыпать, не гасил свет у себя над верхней полкой, ворочался и вздыхал. Он был очень недоволен тем, что теперь связь с Михаилом Юрьевичем есть не только у него, а почти все деньги, выданные нам на дорогу, потрачены. Но я чувствовала, что мы все сделали правильно. Телефоны были необходимы, возможность связаться друг с другом в любой момент была необходима. Что бы там ни задумали лидеры сопротивления, какие бы планы ни строили на эту поездку, я не позволю им себя контролировать. Нет во мне пока той преданности делу, которая диктует Дэну смириться с чем угодно, что только может пойти на пользу летним. Снова щелкнула и поехала в сторону дверь, на этот раз соседнего купе. Выглянул Бранко и, увидев меня, многозначительно повел бровями. Вчера, получив на руки свой телефон с новой сим-картой, он заметно оживился, перестал хмуриться и отвечать на вопросы не впопад, но если это и заметил кто-то, кроме меня, то не подал виду. «Доброе утро!» — сказала Еринка сербу, и он, кивнув в ответ, направился в конец вагона, перед этим еще раз пристально посмотрев на меня. «Слушай», — неловко бормотнула я подруге, — «давай потом поговорим. Я же вышла... это... в туалет мне надо». «Смотри, Дэн совсем тебя потеряет», — хихикнула она, но посторонилась. Бранко я увидела там, где и ожидала, в тамбуре. Тонкий и изящный, он стоял у вагонных дверей, и по его бледному лицу скользили золотые лучи встающего над тайгой солнца. Друг не поднял головы при моем появлении, все его внимание было сосредоточено на новом телефоне. Я шагнула через порог, но не успела ничего сказать. Бранко протянул его мне. Я машинально взяла гаджет и лишь тогда подняла на серба вопросительный взгляд. «Ответь!» — шепнул он одними губами, настойчиво подталкивая мою руку вверх. Подчиняясь его требовательному жесту, я прижала трубку к уху и опасливо произнесла. «Слушаю». Конечно, я ожидала услышать Михаила Юрьевича. Кто еще мог звонить мне, учитывая, что все остальные находились здесь же в поезде? Но в трубке, сквозь шорох разделяющего нас пространства, раздался почти уже забытый, но все равно сразу узнанный мною голос. «Привет, лапка!» «Как ты, лесная малышка?» — сказал Ральф, где-то далеко-далеко от просыпающейся под утренним солнцем тайги, от бегущей через нее серебряной нити рельс. «Я беспокоился». Летнее тепло со вчерашней ночи, поселившееся где-то чуть ниже моего солнечного сплетения, пропало, уступив место знакомой пустоте. Я отступила на шаг и беспомощно прислонилась к подрагивающей в такт колесному ритму двери тамбура. Ральф? Имя, которое раньше произносилось так легко, сейчас застряло хрипом в горле, и я закашлялась, прижав ладонь ко рту. Ральф растолковал мою реакцию по-своему. «Прости, лапка», — горячо заговорил он в трубку. «Прости за все, что произошло с тобой в оазисе. Я не знал об этом. Ирен и Карл обманули меня. Прости, что не смог приехать, когда обещал. Обстоятельства оказались сильнее. Но я все исправлю. Бранко сказал, вы едете в Красноярск. Куда потом?» Все еще до конца не осознав реальность нашего такого нежданного разговора, я, тем не менее, ответила сразу, подчиняясь давней привычке слушаться своего покровителя. «Мы сами не знаем, куда потом. Нам ничего не говорят заранее, так безопаснее». «Разумно». Я ясно увидела внутренним взором, как Ральф деловито кивнул. «Значит так. Слушай внимательно. Я буду выходить на связь с Бранко каждый день и от него узнавать о ваших передвижениях. По моим прикидкам, ехать вам еще далеко, в Забайкалье. Так что время есть, и я обязательно придумаю, как вытащить вас». Я отчаянно затрясла головой. «Нет, не надо меня никуда вытаскивать!» Но Ральф, разумеется, этого не увидел. «Держись, лапка», — сказал он, мгновенно меняя тон с делового на ласковый. «Ты натерпелась, но это позади. Скоро я заберу тебя туда, где ты будешь в безопасности. Обещаю». Боже, как рада я была бы услышать это год назад в оазисе. Как я тогда не смела даже намекнуть Ральфу о том, что хочу вырваться с острова, что мечтаю о Западе. И вот он говорит слова, которые раньше прозвучали бы для меня пением ангелов. А я стою, прижимая телефон к уху, онемевший от напряжения рукой. И ничего не чувствую. «Эй!» Подняв глаза, я обнаружила, что Бранко тянет у меня из рук свой мобильник, в котором загадочный шорох пространства уже давно сменился равнодушными гудками. «Проснись! Чего застыла?» Ральф звонил. Зачем-то сообщила я то, что он сам прекрасно знал. Серп улыбнулся во все 32 зуба. «Не совсем. Это я ему звонил. И даже не ему, а Ирен». «Ирен? Номер Альфа недоступен. Думаю, дозвониться за границу с обычной симки вообще невозможно. Я уже было приуныл, но решил звякнуть и Ирочке на удачу. Так, на всякий случай. И не зря. Доналд-то там, представляешь? Порвался-таки на Русь». «Круто». Машинально пробормотала я, все еще не в силах стряхнуть с себя холодное оцепенение. Бранко перестал улыбаться и всмотрелся в мое лицо. «Что такое, бэби? Ты не рада?» Я беспомощно пожала плечами, не зная, как облечь в слова охватившее меня смятение. Голос Ральфа, такой знакомый, спокойный, надежный, когда-то олицетворявший собой защиту от всех бед, теперь прозвучал зловещим эхом прошлого. Злым роком, настигшим меня тогда, когда я уже поверила, будто ушла от него. Бранко закатил глаза. «Только не говори, что не можешь расстаться с Денисом, и поэтому остаешься здесь. Денис, конечно, хороший парень, но Донал как бы козырнее. И поверь, он далеко не ко всем так рвется на помощь. Ты для него что-то значишь, а это дорогого стоит». Я не нашлась с ответом и лишь недоуменно пожала плечами. «Конечно, я не могу оставить Дэна, как и Еринку, и Яна, и Игу, и Михаила Юрьевича, и даже Белесова, раз уж он, будь неладен, увязался с нами. Но главное, как я могу бежать куда-то, когда всего несколько дней отделяют меня от встречи с родителями, на которую я уже не надеялась?» Ничего этого говорить не пришлось. Бранко прочитал ответ в моих глазах и разочарованно опустил плечи. «Бэби, не глупи. На Руси тебя не ждет ничего, кроме тюрьмы и смерти. Рано или поздно. А тут есть реальный шанс вырваться, начать новую жизнь». Я снова пожала плечами и уже развернулась, чтобы уйти, но Бранко успел сказать мне вслед почти словами Ральфа. «Ты все-таки подумай, время еще есть, ехать нам долго». Я боялась новой встречи с Еринкой. По моему лицу она сразу поймет, что случилось нечто из ряда вон, и придется или рассказывать правду, или как-то выкручиваться. Однако коридор вагона был пуст. Не успев вздохнуть с облегчением, я снова испугалась. На этот раз того, что Дэн наверняка уже заждался меня и тоже может что-то заподозрить. Но мне и здесь повезло. Когда, бесшумно откатив в сторону легкую дверь, я несмело заглянула в купе, Дэн спал на нижней полке, закинув руку за голову и запрокинув к потолку бледное худое лицо. Я невольно замерла на несколько секунд, любуясь им. Отросшая русая челка упала на высокий лоб, губы чуть приоткрылись во сне, длинные ресницы отбрасывают под веки полукружья теней. Мне захотелось лечь рядом, прижаться, обнять и просто лежать, зажмурившись, наслаждаясь каждым моментом нашего уединения. С верхней полки раздался всхрап Белесова, и наваждение развеялось. Нет у нас никакого уединения, нет никакой определенности, нет уверенности в завтрашнем дне. А еще я только что разговаривала с мужчиной из своего прошлого, и было бы бессовестным враньем сказать, будто этот разговор ничего не затронул в моей душе. Я не посмела лечь рядом с Дэном. Вместо этого прикрыла за собой дверь и, тихонько вздохнув, полезла на свободную верхнюю полку. Легла там на живот, так, чтобы можно было видеть в окно пролетающую мимо тайгу. «Как ты, лесная малышка? Я беспокоился». Почему мне так важен факт, что на самом деле Ральф не бросил меня в оазисе, что он действительно не мог приехать? Не скажу, что это именно радует, больше похоже на глубокое удовлетворение, словно я только что успешно закончила некое давно начатое, но незаконченное до сегодняшнего дня дело. «Держись, лапка, ты натерпелась, но скоро все будет хорошо». И почему от этих слов так спокойно? Ведь я уже не собираюсь никуда бежать. Я теперь с Дэном и своими друзьями. Мы все части одного целого, мы — летние. Не нужен мне Запад, не нужен мне Ральф. «Прости за все, что произошло с тобой в оазисе». Уже простила. Да никогда я не держала зла. Ральф в свое время спас меня от Ховрина и делал все возможное, чтобы скрасить мое существование на острове Западне. Может быть, потому и кажется сейчас, что голос Ральфа и его слова успокоили меня. Привычка из прошлого, в котором он был моей единственной защитой. Что-то сжало мою ступню, и я вскрикнула от испуга. Дернулась, переворачиваясь на спину. Дэн, приподнявшись с нижней полки и беззвучно смеясь, держал меня за пятку. «Испугалась, малявка!» Я не успела ответить. Сбоку раздалась возня, и хриплый сосноголос Белесова прокашлял. «Задолбали! Ни ночью, ни утром поспать нельзя! То орут, то обжимаются и чавкают, малолетки озабоченные!» Он с грохотом сыпался с полки и демонстративно покинул купе, хлопнув дверью. Мы с Дэном еще несколько секунд молчали, глядя друг на друга. Потом расхохотались. «Давай вниз!» Дэн протянул мне руки, помогая спуститься. Усадил рядом с собой, обнял. «Ты куда утром убежала?» Я уткнулась носом ему в грудь, чтобы спрятать лицо, и глухо ответила. «Смотрела на тайгу. Ты видел? Мы почти приехали». Дэн глянул в окно поверх моей макушки, притих и, каким-то образом почувствовав, что значит для меня этот следующий за поездом однообразный зеленый пейзаж, сказал: «Вот ты и дома, Дайника. Вот ты и дома». До прибытия в Красноярск мы с Дэном успели провести еще одну ночь на тесной купейной полке. Ночь, наполненную разговорами, объятиями и поцелуями. Белёсый смирился с нашим соседством и больше не возмущался вслух. только демонстративно отворачивался к стенке, накрываясь с головой одеялом. Утром последнего дня пути вся наша компания словно по некому тайному сигналу собралась в одном купе и неловко примолкла. Как-то так получилось, что за проведенное в дороге время мы мало общались друг с другом и ни разу не собирались вместе, как сейчас. Поезд, его однообразный перестук колес, равномерное покачивание усыплял нас, делал задумчивыми и скучными. Никто не порывался обсудить сложившуюся ситуацию, никто не строил планов, никто, кажется, даже не беспокоился о возможной погоне в лице Бурхаева. Только я и Дэн, счастливые и влюбленные, выбивались из общего минорного настроя. Сейчас мы сидели в обнимку, будто отгородившись от остальных прозрачным, но непроницаемым куполом, через который не могли пробиться ни любопытные взгляды Еринки, ни насмешливые Иги, ни вопросительные и обращенные только на меня Бранко. Затянувшееся молчание нарушил Белесый. Он пришел последним и встал у двери, по-хозяйски облокотившись на верхнюю полку и обведя нас медленным взглядом. «Ну что, други?» — заговорил он, когда всеобщее внимание сосредоточилось на нем. «У меня для вас есть две новости. По традиции, хорошая и плохая. С какой... Ой, да говори уже!» Перебил его лежащий на верхней полке Иго, тем самым смазав белесому эффектное, как он, наверное, думал, вступление. Тот насупился, но просить себя дважды не заставил. «Короче, звонил Юрич. Дал адрес гостиницы в Красноярске, где не задают лишних вопросов, не особо вглядываются в документы и где на нас уже забронированы номера. Это, как вы понимаете, была хорошая новость». «И что в ней хорошего?» — не выдержала я. «Лучше бы сразу дальше поехали. Зачем терять целый день?» «Ну, не знаю, как для вас, а для меня было бы очень хорошо сейчас помыться и поспать на нормальной постели». Белесый помрачнел еще больше. «Вот только благодаря вам мы и этого оказались лишены». «Надо понимать», — съязвил сверху Иго, — «это была плохая новость». «Она самая. Все деньги вы спустили на телефоны, и теперь нам нечем заплатить за гостиницу, дорогие бродяги. Так что добро пожаловать на гостеприимный вокзал Красноярска». «На вокзале ночевать нельзя», — подал голос Дэн. — «Там полиция. Мы привлечем внимание». «И что ты предлагаешь?» Дэн равнодушно пожал плечами. «На улице тепло. Погуляем до утра. Михаил Юрьевич сказал, куда дальше?» «Сказал?» — проклинающим тоном сообщил Белесый, чьи мечты о комфортном отдыхе рушились на глазах. «Завтра поезд до Благовещенска». «Ого!» Ян, который обнимал Еринку, сидя напротив нас с Дэном, нервно дернулся. «Благовещенск! Это же край света! И он заброшен! Я вообще не знал, что туда еще поезда ходят!» «Ходят», — напряженно сообщил Дэн и прижал меня к себе, больно сдавив, но даже не заметив этого. «Раз в неделю или около того. Причем поезд идет прямой, из Москвы, с минимумом остановок. Странно, что нас не посадили сразу на него». «Ничего не странно», — проворчал Белесый и помялся с ноги на ногу. «Здесь мы должны встретиться с человеком от Юрича. Он передаст нам кое-что». «Надеюсь, деньги?» — спросил Иго, улыбаясь во весь рот и явно преследуя цель позлить Белесова. Тот не поддался на провокацию. «Понятия не имею, но ЦУ получим точно». Я скосила глаза на Дэна, на его потемневшее лицо и сведенные брови. Он до сих пор притискивал меня к себе так плотно, что не получилось даже повернуть голову. И мне хотелось знать, что его так встревожило. «Денис, а что там в Благовещенске?» Дэн, наконец, спохватился и ослабил хватку, давая мне чуток свободы. «В Благовещенске?» До замирания сердца милым и знакомым движением он запустил пятерню в волосы, взлохматил их. «Если бы знать. Официальная информация одна, а слухов много». «Что за слухи?» — спросил на этот раз Бранко. Теперь все тревожно смотрели на Дэна. Даже Белесый присел на краешек нижней полки, опасливо моргая в ожидании ответа. Дэн обвел взглядом притихшую компанию и заговорил, зачем-то понизив голос почти до шепота. «Благовещенск стоит. Стоял на границе с Китаем. То есть прямо через реку, через Амур, уже был китайский город. Ну и когда началась Третья мировая, ему досталось в первую очередь». «Подожди!» — тоже шепотом перебил Ян. «Но ведь Китай был на нашей стороне». «А толку?» — ответил за Дэна Ига. «Сначала на нашей, а потом... Сейчас вообще не понять, что тогда происходило. Скрывают все. Кто начал? Зачем?» «Руси начала?» Бранко не стал шептать и сказал это громко, даже резко, так что все вздрогнули. «Не знаю, что вам тут говорят, а всему миру известно, как Русь, тогда еще Россия, полезла на Америку. Вот и... Да это Америка полезла на нас!» Загремел в ответ Белесый, он страшно выпучил глаза, вскочил на ноги и ударился головой о верхнюю полку. «Амля!» Это разрядило обстановку. Все задвигались, зафыркали в кулаки, а Дэн примирительно сказал. «Ребят, вот давайте сейчас без политики. Не до того. Дальше говорить?» «Говори», — ответила я за всех, кладя подбородок ему на плечо и близко-близко заглядывая в серые с коричневыми крапинками глаза. «Ты очень интересно рассказываешь». Иго изобразил игру на скрипке, Белёсый закатил глаза, Бранко чуть заметно покачал головой, и только Еринка смотрела на нас радостно и открыто. А смущенный всеобщим вниманием Дэн продолжил. «Вообще, как известно, Третья мировая, а потом и христианская революция очень сократили население Руси. Это в последние лет 50 мы опять размножаться начали, но теперь уже только в центральной части. А за Уралом сплошная разруха. Старики доживают, да еще те несчастные, что вынуждены там работать. Полезного-то много чего осталось. Бросить тоже нельзя». «Это туда, что ли, нас отправили бы после приюта?» — спросила Еринка. «Это те самые производства, которыми Агафья пугала?» Но Дэн покачал головой. «Не думаю. Там в основном рудники да лесоповал. В такие места только мужчины годятся». Все помолчали. За окном продолжала проноситься тайга, уже преимущественно темнохвойная. Но теперь она не тянулась за поездом ровной полосой, а то поднималась вверх, то уходила вниз, изгибаясь волнами на горизонте. Начинались саянны. «Владивостока больше нет», — вдруг глухо сказал Белесый. «Цунами смыло нахрен вместе с Японией. Мой дед оттуда родом был. Много чего тогда смыло нахрен», — без прежней усмешки отозвался Иго. «Денис, так что с Благовещенском?» «Да знать бы точно», — Дэн снова заговорил тише. «Официально это теперь закрытый пограничный город». «Закрытый?» — удивилась Еринка. «Но как мы тогда туда попадем? Нужны ведь пропуска, наверное». «Кто знает. Может, сегодня мы именно пропуска и получим от человека, с которым должны встретиться. А, Сергей?» Белесый развел руками. «Люди, я знаю не больше вашего!» И тут заговорил Бранко, который до этого переводил настороженный взгляд с одного лица на другое, словно не веря в то, что слышит. «Какой пограничный город? Вы о чем? Какая там граница?» Все удивленно уставились на него, даже Иго свесил голову с верхней полки. «Как это какая?» — наконец ответил Ян. «Китайская?» Бранко ошеломленно моргал. «Нет, я, конечно, понимаю, что у вас тут железный занавес, но не думал, что это настолько действенная штука. Вы совсем не в курсе того, что происходит за пределами Руси? Нет давно никакого Китая!» Все начали переглядываться. Мы с Еринкой озадачены, остальные смущенно. Слово взял Ян. «Бран, мы в курсе, что Китая как государство больше не существует, но продолжаем так называть землю, где оно было раньше. Для простоты. И там действительно пролегает граница Руси. За ней уже лишь огромная пустошь, радиоактивные развалины!» Бранко щелкнул языком. «Ну, я же говорю, железный занавес делает свое дело. Нет никаких радиоактивных развалин. Это страшилки, придуманные специально для того, чтобы любопытные туда не совались». На этот раз молчание длилось дольше. Наконец Дэн осторожно спросил. «А что же там?» «Нейтральная земля. Огромный кусок суши, не принадлежащий ни одному суверенному государству. Радиация лишь немного превышает норму, так что он даже частично заселен». «Кем заселен?» Белесый сверлил Бранко таким бдительным взглядом, словно заподозрил в нем иностранного шпиона. «Кто станет жить в таком месте?» «Да кто угодно, кому по нраву отсутствие закона. В основном это те, кто остался после войны. Еще туда бегут преступники, лезут мародеры и разные идиоты, мечтающие о свободе от правил. В общем, народ малопонятный и неприветливый, так что граница там действительно нужна». Снова все притихли, переваривая информацию, хотя лично меня совершенно не удивило то, что власть Руси скрывает от своего народа правду о происходящем за железным занавесом. После всего, что я увидела и услышала в оазисе, меня вообще мало чем можно было удивить. «Да уж». Дэн вздохнул и опять мило взлохматил волосы рукой, вызывая во мне желание прижаться к нему, чтобы никогда не отпускать. «Тогда все становится еще непонятнее и ясно только одно. Мы совершенно не знаем, что нас ждет в Благовещенске. И какого черта мы вообще премся именно туда?» — добавил Ян. «Дай-ка, разве вы жили в тех краях?» «Хороший вопрос. Все, что я до сих пор знала о местонахождении своей родной деревни, укладывалось в два слова — тайга, Сибирь. Но, учитывая более чем впечатляющие размеры и того, и другого, разброс предполагаемых точек шел даже не на сотни, а на тысячи километров. Рядом с вами был какой-то город? Ведь не могли вы существовать совсем без связи с внешним миром?» Попытался помочь мне Иго, но я лишь пожала плечами. В какой-то город взрослые ездили иногда за вещами, но все так и называли его просто «город», без названия. И он был не рядом, дорога туда-обратно занимала несколько дней. На лошадях. По реке быстрее, но это только летом. «Да...» — протянул Белесый. «Вот это и называется. Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Мне же было 9 лет, когда меня забрали». Зачем-то попыталась я оправдаться. «Я мало что помню». Дэн успокаивающе сжал мою ладонь в своей и подытожил. «В общем, гадать нет смысла. Узнаем все со временем, как и сказал Юрич». «Не нравится мне это», — обеспокоенно поделился Ян. «Нас используют вслепую». «Да неужели?» Яринка насмешливо подсокала языком. «А сам-то что делал, когда снотворное вино подмешивал?» Вид у Яна сразу стал пришибленным. «Но я же 100 раз извинился за это. И за снотворное, и за билеты. Вы ведь уже убедились в том, что отец сдержал слово и не стал мстить». Как ни странно, это было правдой. Белесый связывался с Михаилом Юрьевичем каждый день, и хоть тот вместе с остальными спешно покинул дом в день нашего отъезда, люди Бурхаева туда так и не наведались. Впрочем, не скажу кому как, но мне это не внушало оптимизма. В бурхаевскую честность даже по отношению к собственному сыну верилось с трудом и совершенно не верилось в его способность взять и простить нам позорное пленение с последующими неделями подвального заключения. Скорее всего, враг просто лег на дно, замышляя что-то грандиозное, и на это ему требовалось время. «Ладно». Дэн поднялся на ноги, потянул меня за собой. «Мы прибываем через час. Пора сдавать постели и собираться. Сергей, где и когда нас будет ждать человек от Михаила Юрьевича?» Белесый тоже поднялся. «У гостиницы он нас будет ждать, в которую мы теперь не попадем. Вечером, как стемнеет». Дэн не поддался его унылому тону. «Отлично. Значит, будет время посмотреть город». Город мы посмотрели, но он не доставил нам визуального удовольствия и не внушил никакого оптимизма. Даже маленькая Тюмень с ее пустой выщербленной привокзальной площадью и самим вокзалом, половина окон которого зияла выбитыми стеклами, не производила такого гнетущего впечатления. Там было просто запущено и уныло. Но не чувствовалось скрытой враждебности, которой встретил нас Красноярск. Здешний вокзал оказался не просто полупустым, почти полностью заброшенным. Работала лишь одна билетная касса на первом этаже, да комната полиции рядом с нею. По остальному зданию гулял ветер, катая мусор между рядами кресел, на которых, нахохлившись, словно недовольные птицы, сидели редкие пассажиры в ожидании таких же редких поездов. Зря Дэн опасался излишнего внимания. Мы прошли вокзал насквозь и не увидели никого, одетого в форму. За пределами вокзала дела обстояли не лучше. Заросшие улицы ощетинились разбитыми фонарями, дома слепо глядели заколоченными окнами, встречные прохожие зыркали на нас подозрительно, а то и откровенно зло. Почти все они были одеты очень небрежно, не по размеру, словно подбирали вещи из чужого гардероба. «Черт!» — пробормотал Дэн, крепко держа меня за руку. «Мы слишком нарядно выглядим на фоне местных жителей. Как же Юрич этого не предусмотрел?» Я усмехнулась про себя. «Эх, побывай Дэн в оазисе, имел бы сейчас совсем другое представление о нарядной одежде. Ведь одеты мы были в самые будничные и невзрачные вещи, от которых я уже отвыкла за время своего пребывания на острове. Свободные серые платья с длинными рукавами на нас с Яринкой, темные брюки и рубашки на парнях. Разве что новые разноцветные рюкзаки выглядели броско. Но и правота в словах Дэна тоже была. По сравнению с местными, одно то, что наша одежда приходилась нам по размеру, уже привлекало внимание». «Сергей, далеко до гостиницы?» Ян тоже нервничал и тоже крепко держал Еринку за руку. «Не нравится мне, как тут на нас смотрят». Словно подтверждая его слова, мимо проехала машина, замедлилась, поравнявшись с нами. И я увидела хмурые лица, пристально и недобро глядящие из салона. «Недалеко», — буркнул Белёсый, который шел, глядя в экран телефона. «Вот только интернет тут совсем не ловит. Хорошо, хоть у меня карты загружены были». Карты мало помогли. Мы добирались до цели очень долго, несколько раз сбивались с пути, меняли направление и плутали, не смея спросить дорогу у подозрительно глядящих прохожих. Часы шли, солнце клонилось к западу, на затихающий город наползали синие сумерки. А наш маленький отряд, растерянный и примолкший, как во сне, все брел по заросшим улицам между полузаброшенных молчаливых зданий. Закат уже почти отгорел, когда из паутины переулков к нам навстречу выдвинулся обшарпанный трехэтажный дом с одним подъездом. И, по моему первому впечатлению, он ни в коем разе не мог быть гостиницей. Из кино, из книг, из увиденной мельком Москвы и, конечно, из бытия в оазисе, я извлекла совсем другой образ таких заведений. Высокие холлы, улыбчивые красавицы на ресепшн, строгие портье у входа, красные дорожки, мелодично звенящие лифты, да хотя бы небольшой уютный коттедж в викторианском стиле с камином в общей гостиной. Но никак не панельная трехэтажка с мутными стеклами и покосившимися перилами крыльца. Однако на грубо окрашенной двери, не оставляя шанса на ошибку, висела нарисованная от руки амбициозная вывеска «Гостиница Енисей». «А знаете», — нарушил повисшую тишину Белёсый, «может, вы и правильно купили себе мобилы? Лучше уж потратить деньги на них, чем вот на это». «И что дальше?» — уныло спросила Еринка. «Где будем ночевать? Тут в кустах?» Никто не успел ответить, потому что дверь Енисея неожиданно приоткрылась, и ночевать в кустах нам не пришлось. «Ну, чё вы тут стоите?» На крыльцо ступила жилистая бабка в бесформенном халате с повязанной поверх него шалью. В одной руке она держала выцвевшее пластмассовое ведро, в другой — ворох скомканных тряпок. На ногах ископаемого красовались самые настоящие калоши, которые сияли в последних лучах заката так, словно решили компенсировать своим блеском общий затрапезный вид хозяйки. Мы молча воззрились на бабку, которая, поставив ведро себе в ноги, как ни в чем не бывало, принялась развешивать на перилах крыльца разноцветные тряпицы, искоса бросая на нас хитрые взгляды и словно чего-то выжидая. «Пойдемте-ка отсюда», — шепотом предложил Ян. «А то сейчас полиция грозить начнет, если не уберемся. Знаю я таких». «Да какая здесь полиция?» — уныло бормотнул Белесый, но попятился вместе с остальными. Пройдя несколько шагов спинами вперед, мы развернулись и уже направились прочь, когда сзади снова раздался на удивление зычный голос бабки. «Куда пошли-то? Чего здесь делаете, спрашиваю? День вон какой летний, благодать, а?» Дэн замер, стиснув мою руку, резко обернулся. Бабка стояла на прежнем месте, и ее лицо, похожее на печеную картофелину, было непроницаемо. «Летний день, бабуля!» Остальные тоже начали оборачиваться, словно просыпаясь. «Ну, а коли летний?» Бабка подхватила ведро и распахнула дверь Енисея настежь. «То и добро пожаловать, дорогие гости!»